попытался разгладить парку. Ему все-таки хотелось походить на их начальника и старшего по званию, а не на ночующего под мостом клошара. Он прошел через зал. Слишком светлый, слишком новый. Все, от светильников до спинок стульев, выглядело фальшивкой. Имитация цинка, имитация дерева, имитация кожи. Дешевое, пропахшее алкогольными парами заведение, куда завсегдатаи приходили выпить и потрепаться, было практически пустым. Поль сел за столик напротив своих сыщиков и понял, что рад видеть их веселые рожи. Набреля и Матковска трудно было назвать великими полицейскими, но их переполнял энтузиазм молодости. Они напоминали Полю о том, что сам он так и не решился выбрать в жизни путь беззаботности и легкости. Они принялись описывать детали ночных поисков, но Поль, заказав кофе, прервал их. «Ладно, парни, переходите к делу». Молодые инспекторы обменялись понимающим взглядом, и Набрель открыл папку с ксерокопиями документов. «Серые волки», — начал он, — «это прежде всего и в основном политическая история. Как мы поняли, в 60-х годах в Турции левые взгляды правили бал, прямо как у нас во Франции. Соответственно, резко возросло и влияние ультраправых. Человек по имени Альпаслан Тюркеш, военный, полковник, сотрудничавший с нацистами, основал свою организацию, партию националистического действия. Он и его вооруженные соединения позиционировали себя как заслон красной угрозе». Слово взял Матковска. Внутри этой официальной группы образовывались молодежные ячейки. Сначала в городах, на факультетах университетов, а потом и в деревнях. Ребята, которые туда вступали, сами себя называли идеалистами или серыми волками. Он бросил взгляд в свои записи. «Боскурт» по-турецки. Их рассказ совпадал со сведениями Шифера. «В 70-х, — продолжил Набрель, — конфликт между коммунистами и фашистами вошел в постоянную фазу. Серые волки взялись за оружие. В некоторых районах Анатолии были открыты тренировочные лагеря. Молодых идеалистов учили там боевым искусством и умению обращаться с оружием. Вдалбливали им в головы бредовые идеи о Великой Турции. Неграмотные крестьяне становились вооруженными убийцами, опытными, умелыми и фанатичными». Матковска перевернул еще несколько страниц. В 77-м серые волки перешли к открытым действиям. В общественных местах закладывались бомбы, то и дело возникали перестрелки, совершались убийства политических деятелей. Коммунисты в долгу не остались. Началась гражданская война. В конце 70-х годов в Турции ежедневно погибали 15-20 человек. В стране царил самый настоящий террор. Поль спросил, а что правительство, полиция, армия? Набрель улыбнулся. Вопрос в самую точку. Военные намеренно позволяли ситуации зайти в тупик, чтобы в нужный момент вмешаться. В 1980 году они устроили государственный переворот. Все прошло без сучка и задоринки. Террористы, и левые, и правые, были арестованы. Серые волки восприняли это как предательство. Они боролись с коммунистами, а их сажают за это в тюрьму, их политические единомышленники. Тюркеш тогда написал: «Я в тюрьме, но мои идеи правят страной». Кстати, серых волков очень быстро выпустили на свободу. Тюркеш постепенно вернулся в политику, остальные волки последовали его примеру, остепенились, стали депутатами, парламентариями. Правда, оставались и другие – головорезы, крестьяне, не знавшие ничего, кроме насилия и фанатизма. «Ну да», — вмешался Матковска, — «эти остались сиротами. Правым у власти они были не нужны, Тюркеш от них отвернулся, он был слишком занят зарабатыванием репутации респектабельного гражданина. И что им было делать, выйдя из тюрьмы?» Набрель поставил на стол чашку и ответил на вопрос. Дуэт у его лейтенантов был отработанный. Они становятся наемниками. Люди сплошь вооруженные, опытные, работают на того, кто больше платит, на государство или на мафию. Если верить турецким журналистам, с которыми мы разговаривали, ни для кого в стране не секрет, что серых волков использовали секретные службы для физического устранения армянских и курдских лидеров. Они натаскивали полицейских и эскадроны смерти. Но главный работодатель волков – мафия. Выбивание долгов, рэкет, охрана. В середине 80-х волки внедряются в наркоторговлю, которая начинает быстро развиваться в Турции. А иногда забирают власть у мафиози и становятся во главе кланов. У волков есть одно капитальное преимущество перед обычными уголовниками. Они сохранили связи с властными кругами, в том числе с полицией. За последние годы в Турции разразилось несколько громких скандалов, выявивших тесные как никогда связи между мафией, государством и националистами. Поль размышлял. Все эти истории казались ему туманными и далекими. Сам термин «мафия» вызывал сомнения. Спрут, заговор, тайные сети. Что бы все это значило в действительности? Как связано с убийствами и с женщиной-мишенью? У него не было ни одного реального лица, ни даже имени. Словно догадавшись, о чем он думает, Набраль издал торжествующий смешок. «А теперь картинки!» Отодвинув чашки, он открыл конверт. «Мы залезли в интернет и пошарили в фотоархиве «Милиет». Это одна из самых крупных бульварных газет Стамбула. И нашли вот это». Поль схватил первый снимок. «Что это такое?» «Похороны Альпаслана Тюркеша. Старый волк умер в апреле 1997-го. Ему было 80 лет. Его похороны стали событием общенационального масштаба». Поль не верил своим глазам. На церемонию пришли тысячи людей. Подпись на английском под фотографией гласила: «4-километровый кортеж охраняли 10 тысяч полицейских». Картина была торжественная, великолепная, черная, как толпа, собравшаяся вокруг похоронной процессии перед главной мечетью Анкары, белая, как снег, падавший в тот день крупными хлопьями, красная, как турецкие флаги в руках приверженцев. На следующих снимках фигурировали люди из первых рядов кортежа. Поль узнал экс-премьер-министра Тан Су Чиллер, из чего сделал вывод, что присутствовали и другие политические деятели Турции. Он отметил для себя присутствие эмиссаров из соседних стран в традиционной для Центральной Азии одежде, шапочках и шитых золотом накидках. Внезапно ему в голову пришла другая идея. Крестные отцы турецкой мафии, очевидно, тоже присутствовали на похоронах. Главы стамбульских семей и анатолийских кланов могли захотеть в последний раз засвидетельствовать почтение политическому союзнику. Возможно, среди них были и те, кто дергал за ниточки в его деле. Человек, пославший убийц по следу Земы Гокальп. Он просмотрел другие снимки, ища необычные детали в толпе. На большинстве красных флагов фигурировал не полумесяц, эмблема турецкого государства, а три полумесяца, расположенные треугольником. А под треугольником находилось изображение волка, воющего на три луны. Полю пришло в голову сравнение с марширующей армией каменных воинов, поклоняющихся древним ценностям и эзотерическим символам. Серые волки были не политической партией, а сектой, мистическим кланом. На последних фотографиях его поразила одна деталь. Активисты, проходя мимо гроба, поднимали вверх вовсе не сжатый кулак, как он вначале подумал. В знак приветствия они поднимали два пальца, сложенные особым образом. Поль вгляделся в изображение плачущей женщины. Она тоже делала этот загадочный жест. Указательные и средние пальцы были вытянуты, а большой, безымянный и мизинец сложены в щепоть. Поль спросил, что значит этот жест? «Понятия не имею», — откликнулся Матковска. «Они все его делают. Это какой-то условный опознавательный знак для своих.

Набрель наконец понял, что у его начальника есть какая-то конкретная догадка. «Что мы ищем?» «Возможно, имя Азер Акарса». «Что за чертовы имена? Повторите по буквам». Поль еще раз назвал имя. Он уже собирался повесить трубку, когда Набрель спросил. «Вы радио слушали?» «Нет. А что такое?» «Сегодня ночью на Перлашес нашли труп, жутко изуродованный». У Поля перехватило дыхание. «Женщина?» «Нет, мужчина. Легавый. Бывший из 10-го. Жан-Луи Шифер. Специалист по туркам и...» «Главные повреждения человеческому телу наносит не сама пуля, а ее вихревой след, создающий разрушительную пустоту, проламывающийся, как хвост кометы, через плоть, кожу и кости». Поль ощущал, как эти слова проламываются через его внутренности, наполняя душу страданием. Он закричал, но не услышал собственного вопля, потому что уже ставил мигалку на крышу и включал сирену.